порядки, традиции, верования. Известный шведский книгоиздатель и историк Андрес Стрингольм много лет посвятил изучению прошлого своей страны. В 1837 году он получил звание действительного члена Шведской академии наук. О временах возникновения государств на Скандинавском полуострове Стрингольм писал: «Страна вокруг озера Мэлорен, древняя и нынешняя Упландия, составляла в то время три особенных фюнка или области – Тиундаландию, Атундаландию и Фьордгрундраландию, которая в древних шведских законах носит имя Фолкландия, земель господствующего народа». Немногие отрывочные известия, находимые в сагах о состоянии и виде Скандинавии в языческое время, говорят, что средняя, а еще более верхняя Швеция в пору поселения готов и свеонов большую частью была пустынной. Около 600 или 700 лет после поселения шведов на Мэлорне Свитьот землю шведов описывали страной, полной дремучих обширных лесов и пустынь. О давних порядках, законах и традициях Стрингольм сообщал: «Старинные законы Швеции представляют несомненные признаки того, что основанием древнейшего государственного быта Скандинавии были племенные и родственные связи. Во времена младенчества государство, религия вносила в общество то единство, которое основывалось не на внешних случайностях, но имело начало в глубине человеческого духа. Потому все древние законодательства носят отпечаток религиозный. Грубая сила свободных людей могла укрощаться только одними велениями богов. Ничто так не возвышало душу и не делало ее восприимчивее к высшей образованности, как учение о бессмертии и воздаянии в другой жизни. В древней Скандинавии вся частная жизнь была проникнута религией. Все находилось под покровительством богов. Их изображения нередко вырезались на столбиках кресел, на подножиях кроватей и стульев. Многие отцы семейств имели на своих дворах особенные храмы, где по обычаю предков с таинственными обрядами, освященными преданием, приносились жертвы хранителям, богам. Эти святилища часто бывали очень обширны, высокие частоколы окружали их снаружи, внутренние стены обивались обоями, никому не дозволялось входить с оружием в храмы, потому что перед лицом богов человек должен быть безоружен. Всякая нечистота изгонялась из храмов, в них не могли совершаться ни насилие, ни убийства. Жилища богов почитались столь священными, что разбойники, убийцы и нидинги, бесчестные трусы, не смели находиться вблизи их. В отчаянном положении и при всех важных предприятиях спрашивали волю богов и приносили им жертвы. По крови жертв заключали о их милости или гневе. Также узнавали их волю посредством метания священных палочек, украшенных ликами богов, и самые неукротимые воины смиренно покорялись велениям неба. До переселения асов вовсе не были известны особенные храмы на севере. Всего чаще религиозные обряды совершались под открытым небом или для того избирались какие-нибудь освященные места. Таковы, по мнению многих, жертвенные камни, еще теперь существующие. К числу таких древних святилищ причисляют встречающиеся во многих странах Скандинавии круги или рундели из камней, очень плотно и тщательно сложенных. В их середине заметны явные следы очага, на котором, как на алтарях древних персидских огнепоклонников, вероятно, зажигался огонь, знак первобытного света или творческой силы природы. Такие круги, сделанные из земли и камня, встречаются на азиатской родине скандинавов.